и, найдя укромное место у ручья, принялся, как говорят абхазы, сливать воду. Может быть, это выражение появилось у абхазов именно с того времени. К несчастью, ни сам опивала, ни жители села на радостях не учли, что он слишком много воды выпил. Как-никак целое озеро. К концу шестого дня ручей вздулся и смыл дом, стоявший над ним. Три козы, не успевшие удрать из загона, и сам хозяин дома были унесены потоком. Хозяина пытались спасти, но это не удалось, потому что он был слишком пьян. «Тут бы пожить!» — успел он крикнуть напоследок, уносимый разбушевавшейся, так сказать, стихией. Оказывается, накануне прихода опивалы дракон сожрал жену этого человека. По такому серьезному поводу он стал пить, хотя было неясно, пьет он с горя или от радости. Пил он, не выходя из дому, поэтому о нем подзабыли и не пригласили на пиршество. И теперь, когда человека унес вздувшийся ручей, все гадали, что бы означали его последние слова, то ли «Тут бы и пожить без дракона», то ли «Тут бы и пожить без жены». «Без дракона», — сказал Джамхух, как человек, еще не постигший затейливое многообразие радости семейной жизни. «Неплохой подвиг», — согласился объедало, выслушав опивало, «но должен сказать, я был в этом селе». То, что ты назвал озером, правильнее было бы назвать озерцом. К тому же у тебя погибли человек и три козы. Человек — это человек, а три козы — это неплохая закуска. Рассказывай про свой подвиг, — рассердился опивало. Может, ты съел полгоры, да людям-то от этого какая польза? А вот какая! Отвечал объедало и рассказал о своем подвиге. Оказывается, на их село напали лазы, перебили многих мужчин, а тех, кто не успел сбежать, связали и вместе со скотом перегнали в свое село. Там их, то есть людей, а не скот, поместили в крепостной тюрьме, собираясь их, то есть людей, а не скот, продать в рабство. И тут объедало совершил подвиг. Он вместе со своими односельчанами начал делать подкоп, чтобы вылезти из крепости. Но лазы тоже не дураки. Они каждый день проверяли свою крепостную тюрьму, чтобы посмотреть, нет ли там откопанной земли. Но откопанной земли не было. Ведь объедало ее всю утрамбовывал в животе. И это был труднейший подвиг. Потому что земля из-под тюрьмы — самая невкусная в мире. Все же объедал и давился, но ел. До этого он ел жирную землю пахоты, душистую землю огородов, ел сладостную, слоистую, как халва, землю речных обрывов. Но земля под тюрьмой была самая невкусная, самая мертвая в мире. Однако объедал и старался, и, сделав подкоп, сбежал из тюрьмы вместе со своими односельчанами. «Всякая крепость всегда тюрьма», — сказал Джамхух, выслушав объедала. Эту нехитрую мысль любил повторять один наш древний абхазский поэт, и в самом деле, если побеждают те, кто осаждал крепость, они делают из нее тюрьму для тех, кто ее защищал. Если побеждают те, кто защищал крепость, они сажают в крепость тех, кто ее осаждал, как бы говоря, вы стремились в нее, вот и посидите в ней. Так, разговаривая о всякой всячине, они шли по дороге. На следующий день они оказались на широком горном склоне, радующем глаза доброй мощью весеннего цветения. Кусты боярышника, густо усеянные белыми цветочками, издавали волнующий горько-миндальный запах и напоминали влюбленному Джамхуху стыдливых девушек.